Учреждение Третьей империи. Итак, к концу апреля флаг Российского Союза был поднят над Канадой и на всей территории Европы, кроме Швейцарии, а также Латвии, Литвы и Эстонии. О них будто бы забыли. Напомню, что им даже не было послано предложение о капитуляции. Но все понимали, что ненадолго. Без объявления войны, поскольку они не входили в НАТО, путем ультиматума были также присоединены бывшие части Первой и Второй Российских империй – Узбекистан, Таджикистан и Киргизия. Весь конец апреля и начало мая – через Триумфальную арку проходили все участники боев, прибывшие для этого в Москву без военной техники. Каждый легион, кроме того, вез через арку повозки с досками, на которых были выбиты имена всех погибших в боях. 9 мая состоялся грандиозный парад. Это была и первая годовщина победы над Америкой и 75-летие победы над Германией. На нем не проводили пленных или арестованных, даже из воевавших стран, но зато Гавриил Великий первый и последний раз в жизни выступил прямо с мавзолея, так называется главное правительственное место на Красной площади в Москве, где когда-то лежали мумии основателей Второй империи Владимира Иуды и Иосифа Великого. Иосиф был перезахоронен в 1956 году, а Владимир в 2013. Когда Владимир II начал возрождать Великую Россию 15 лет назад, сказал он, «Нас уже все списали со счетов, и свои, и чужие. Все, кроме горстки тех, кому величие страны было важнее своего жалкого существования. Убогие неудачники, вечное государство второго сорта, навоз под ногами западной цивилизации, говорили одни. Да, в прошлом могучие тупой силой, но ныне сбитые летчики и импотенты, арена для конкуренции чужих стран и корпораций, говорили другие. Жалко, конечно, но что же сделаешь, против лома нет приема, говорили третьи. Да, граждане, душой вы были с нами, иначе бы не проголосовали за Владимира в 2004 и в 2008 годах, а за меня в 2012. Но многие ли из вас, а тем более из иностранцев, безоговорочно верили в успех? Многие ли могли в Торе нам сказать «С нами Бог»? Наше дело правое, мы победим. Но мы сделали это. И богомольцы своей молитвой, и опричники своей силой, и весь народ своей работой и доверием. И где теперь этот великий Запад? Его нет и более никогда не будет. Родятся новые враги России, но этому врагу больше не бывать. Посмотрите, сколько поколений русских бились с переменным успехом за выход к Черному, а потом Балтийскому морям. А теперь они даже и не моря вовсе, а внутренние озера России, хотя и соленые. Сколько людей с самого зарождения нашей государственности мечтало о Царьграде, и вот смотрите, град равноапостольного Константина наш, и над Святой Софией скоро будет поднят крест впервые за 6 веков. Вдумайтесь, что мы все вместе совершили. Западная цивилизация – вечный и главный враг православной веры и российского государства не остановлено. не уничижена, не побеждена, она вообще ликвидирована, сметена с лица земли, притом без богопротивного геноцида. Это была великая миссия поколений, и она выполнена. Не зря, как муравьи, много веков строили наши предки русскую державу. Не зря потом отринули ее, чтобы в страшных лишениях и жестокостях Красной империи сделать последний рывок и догнать Запад. Не зря терпели, стиснув зубы, разложение второго смутного времени. Не зря нашли силы подняться с колен, дабы совершить третью попытку. Еще Сергий Радонежский говорил: «Нет греха в том, чтобы упасть, есть в том, чтобы не подняться». Она удалась, третья попытка, но она была подготовлена всей историей русского государства. В ней есть заслуга всех поколений, и я сейчас провозглашаю Третью Российскую империю, третью, и потому что ей предшествовала Царская Россия и Советский Союз, и потому что ей предшествовали великие евразийские империи прошлого, Римская и Византийская. Мы есть Третий Рим, и четвертому не бывать. Мы заслужили быть великой империей, потому что истинно велик не тот, кто достигает высот, но тот, кто поднимается с земли и одерживает победу, уже будучи повержен и раздавлен. И мы теперь можем строить великую империю свободно и беспрепятственно, потому что вторую половину задачи построения нового мирового порядка мы выполним в течение года, не сомневайтесь. Так этот день, 9 мая, стал не только днем победы, но и днем империи. Несмотря на чувство гордости и душевного подъема, такого ликования, как за год до того, у людей не было. Все ходили, словно слегка пришибленные, явственно ощущая, как колеблется земля от творящейся на глазах истории. Не той истории, которую чувствуешь при великой победе, случающейся 2-3 раза за век, а той, которая творится раз в тысячелетие. Были изменены герб и флаг России. Они стали такими, как сейчас. На декабрь были назначены выборы, естественно, только опричниками первого императора, но поскольку Гавриил заявил, что будет избираться, то никто не сомневался в исходе. Тем временем министр иностранных дел Нуржан Алиев, к этому моменту он уже назывался начальником имперского внешнеполитического управления России, разъяснил в телевизионном выступлении планы по прибалтийским государствам. Все западные страны были враждебны по отношению к нам, сказал он. Но они, по крайней мере, были полноценными древними нациями и действовали, в свою очередь, не против нас, а просто следуя собственным интересам. Прибалтийские же так называемые государства никакими древними нациями не являются. Это возомнившие о себе дикие и отсталые окраины нашей державы, населенные народами, славящимися своей тупостью и неблагодарностью. Разве были они когда-нибудь независимыми, кроме давнего и недолгого периода Великого княжества Литовского, которое, впрочем, имело к нынешней Литве весьма отдаленное отношение и скорее соответствовало Белоруссии? Да мы их завоевали в XVI-XVIII веках, но разве тогда это считалось неправильным? Разве не так образовались все государства, в том числе и европейские? А в 20 веке, когда они дважды якобы завоевывали независимость, разве кто-нибудь им мешал в этом? Разве пролили они хоть каплю своей крови?